«Ничего себе! Это что такое они притащили?» «А я тебе об этом и говорила», — ответила Марине, изучающе посмотрела на меня. «Кианна, можешь опознать, что за штука стоит прямо напротив наших внешних ворот?» — спросил Искин, в очередной раз просматривая запись и пытаясь понять, что это такое притащили спшники. Причем эта штука была такой массивной, что они доставили ее к воротам сразу на двух грузовых антигравитационных платформах. «Провожу анализ», — отозвалась Кианна. Установить, что это не удалось, сообщила она через несколько секунд. «В моих базах отсутствуют данные по такому виду оружия». «И что ты будешь с этим делать?» — спросила Марине, нахмурившись. «Не переживай, сейчас разберусь», — постарался придать голосу уверенности. «Ты у этой пушки калибр видел?» Марине недоверчиво уставилась на экран. «Видел, но поверь, калибр — это не главное. Главное — это умение этим калибром пользоваться. Кианна, активация двух абордажных дроидов». «Активация выполнена», — подтвердила Кианна. «Направь их к наружным воротам». «Ты что задумал?» Марине вцепилась в подлокотники. «Думаешь, они справятся с этим чудищем?» «Спокойно. Кианна, я сейчас подниму челнок в воздух. Ты немного приоткрываешь наружные ворота, так чтобы челнок в воздухе не было видно, выпускаешь наружу два абордажных дроида. Они вылетают и атакуют зашников, управляющих этой непонятной штукой. Задача понятна». «Задача понятна, капитан», — четко ответила Кианна. «Тогда выполняй». «Дроиды на позициях», — доложила Искин меньше, чем через минуту. Поднимая челнок, активировал подъемные двигатели. Наружные ворота немного приоткрылись, ровно настолько, чтобы дроиды могли проехать наружу. После чего ворота стали вновь закрываться, а на экране наблюдал, как два невейских абордажных дроида разлетелись в разные стороны и, заложив вираж, стали с разных сторон приближаться к этой непонятной штуке. Хорошо стало видно, как спшники, управляющие этой штукой, что-то нервно пытаются сделать с ней, судя по всему, развернуть одновременно обе платформы. А потом произошло то, чего совсем не ожидал. Они, похоже, со страху пальнули из нее. При этом у меня сложилось впечатление, что выстрелила древняя историческая мортира. Тем более, что булыжник, вылетевший из ствола этой штуки, как пушинку вынес часть наружных ворот ангара, полностью разрушил перегородку между нашим ангаром и соседним, при этом почти полностью вынес наружные ворота соседнего ангара. Следом вынес внутренние ворота соседнего ангара, пробил дальнюю стену коридора, ведущего к ангарам, и улетел куда-то дальше. Судя по всему, разрушив еще с десяток перегородок на станции. После чего в ангаре погас свет и не загорелся аварийный. Повреждение силовой защиты. Оставшийся уровень критичен и составляет всего 23%, сообщила Кианна. «Что это сейчас было?» Спросила ошарашенная Марине, вытаращив глаза. «Эта штука, оказывается, умеет стрелять», — хмыкнул, наблюдая за последствиями выстрела. «Это и так было понятно». «Я не про это», — Марине покачала головой. «Что ты с этим всем будешь делать?» «Энергии нет, и наружные ворота не откроются». «А что тебя не устраивает?» «Смотри, какая дыра. Через нее не только челнок пролетит, через нее и средний транспортник может пролететь», — указал на огромный пролом рядом с челноком. «Да, но там эта штука». Не унималась Марине. «Да, но там и пара наших абордажных дроидов». «Кианна, дай картинку с камер дроидов». «Выполнено», — отозвалась Кианна, выводя изображение на экран. «Вот видишь, стрелять по нам больше некому», — кивнул на изображение обезвреженных зашников. «Хотя я бы не назвал это стрельбой по нам. Это скорее было по станции. И потом я сразу сказал, калибр — это не главное. Главное — это умение этим калибром пользоваться, осторожно выводя челнок из ангара через образовавшуюся дыру. Кианна, отзывай дроидов и отправь всех на зарядку». «Выполнено, капитан», — отрапортовала Искин, когда оба дроида вернулись на челнок. «По-моему, нам пора покинуть эту гостеприимную шахтерскую систему», — откинулся в кресле. «Думаешь, они тебя выпустят?» Скептически посмотрела на меня Марине. «А куда они денутся?» И, улыбнувшись ей, пожал плечами. «Челнок Ардара, вам запрещено покидать станцию», — услышал знакомый голос диспетчера. «Диспетчерская. Боюсь, я уже покинул станцию. И обратно не могу вернуться. Здесь какие-то неадекватные пальнули по станции, и больше нет ангара, который я арендовал у вас», одновременно вспомнив про долг перед диспетчером, и перевел ей 5000. «Что значит нет ангара?» недоумевающе переспросила диспетчер. «Именно это и значит, все в точности, как я сказал. Челнок Ардара, вам приказано остановиться и принять досмотровую группу», голос диспетчера стал жестче. «Боюсь, не могу это выполнить, уже начал разгон для прыжка», спокойно ответил ей. «Челнок Ардара, вам запрещено покидать систему», приказал в этот раз грубый мужской голос. «Ваш запрет принял к сведению и отключил связь». На экране радара появился массивный транспорт, отстыковавшийся от станции и стремительно набирающий скорость. «Идентификация корабля», — приказал Кианне. средний транспорт, Карина», — ответил Искин. «Вооружен и модифицирован. Судя по медленному разгону, сильно нагружен. Много нам осталось до прыжка». Взглянул на навигационный экран. 30 минут до прыжка. Шансы на наш перехват». Постучал пальцами по подлокотнику. «При нынешней скорости транспорта, Карина, нулевые», — уверенно доложила Кианна. «Вскоре мы без помех ушли в гиперпространство». Расслабившись, откидываюсь в кресле и смотрю на Нарила, тот изучает свою новую физиономию. Касается щеки, трогая повязки. Марине уже ушла к себе в каюту. «Как я выгляжу?» — спрашивает он, проводя пальцами по лицу. «Как настоящий космический волк», — усмехаюсь в ответ. «Никто не узнает в тебе бывшего студента». Он все еще изучал свое новое лицо в отражении на экране. Было странно наблюдать за человеком, который буквально на глазах осваивался в новой оболочке. «Непривычно», — пробормотал он, проводя пальцами по лицу. «Зато теперь ты действительно выглядишь как человек с историей», — заметил я, откидываясь в кресле. «Выглядишь как настоящий космический волк». «Как Эрик Таррин». «Эрик Таррин», — повторил Нарил, как будто пробуя имя на вкус. «Шахтер». «Он погиб 3 месяца назад». «Теперь это твоя новая жизнь, до тех пор, пока ты не создашь свою собственную». Он достал и покрутил в руках карту ФПИ, что сунул ему в карман у медика. «Что я теперь похож на него?» — спросил Нарил, внимательно разглядывая карточку. «Немного, только не надейся сильно на эту карту. Любая серьезная проверка, и выяснится, кто ты на самом деле». «Анализ ДНК все покажет», — вздохнул я, потирая переносицу. «Понимаю», — кивнул он, убирая карту. «Как у тебя дела с базами?» «Учится понемногу», —